Глава 15. Мгновение мы, дружно застыв, смотрели, как над защитной сетью купола разливается бурлящая лава. А затем взвыла сирена. «Тревога второй степени! На нас напали!» Опомнившись первым, воскликнул дежурный. «Мы об этом и хотели предупредить!» Нервно рявкнул Алан. «Теперь-то пропустишь?» «Теперь это не новость. Действуйте согласно уставу. Не видите, что ли? Это багровый молот!» Выпалил тот и, сорвавшись с места, помчался прочь. «Даш! В укрытие!» — взвыл Дилан. Меня рванули за руку обратно к лестнице. Вовремя. В коридор начали выбегать магистры, и вокруг вмиг стало тесно. «Что это такое?» — окончательно перепугалась я, вспоминая, что именно о молоте упоминал Ланс. «Оружие массового уничтожения, которое не так давно разработал наш клан. Сплав нескольких заклинаний и артефакта аккумулятора с удаленной активацией, которые направлены на пробив брони», — выпалил Алан. «Защитный купол его не выдержит. А после пробива здесь не останется ничего, кроме котлована, наполненного лавой». «Но у нас же военный объект. Тут самая совершенная защита», — выдохнул Герон. «Именно поэтому она еще и держится. И сколько у нас времени?» Ответить Алан не успел. Вой сирены резко оборвался, а затем раздался жуткий грохот. Пробив защитный купол военной гимназии, молот обрушился на здание. Каким-то чудом мы успели соскочить с лестницы, а через мгновение ее завалило пылающими обломками. Свод потолка угрожающе затрещал. На адреналине я помчалась вперед, чувствуя жар за спиной. Кругом царил сущий хаос. Несмотря на то, что вход в убежище находился буквально на другом конце этого коридора, в столпотворении кадетов пробиться к нему было не так и просто. «Не успеем!» — закричал Дилан. «Все ко мне! Ставлю щит!» Алан тотчас подскочил к брату и прижал меня к себе. А следом почти вплавились в нас Танаан, Ирвин и Герон. Вовремя. Потолок рухнул каменными глыбами, придавливая тех, кто не успел среагировать, и окончательно отрезая путь к спасению. Дилан охнул и пошатнулся. «Не удержит», — мелькнула паническая мысль. А вслед за ней пришла отчаянная решимость. Новые булыжники полетели вниз, прямо на нас, и обратились в пыль, под еле слышный среди грохота хрустальный перезвон щита стужи. «Какого...» «Дайте мне силы!» — закричала я, чувствуя, что долго на собственном резерве не продержусь. «Силу на меня, и я постараюсь нас спасти!» Связку Алан создал на автомате. Сила пепельников хлынула потоком, а мигом позже я ощутила и их эмоции. Изумление, неверие и одновременно надежду. Безумную надежду на чудо. Умирать не хотел никто. И я не хотела. Поэтому стиснула зубы, усилием воли подавляя эмоции, и вскинула руки, вливая всю доступную силу в щит. Не знаю, что будет потом, но сейчас я должна сделать все, чтобы мы выжили. Обломки падали градом. Вокруг царил сущий ад из кипящей лавы, чада и пыли, скручивающиеся в обсидиановые протуберанцы, рвущиеся наверх. Мы словно попали в жерло действующего вулкана. Хрустальный звон слышался теперь непрерывно, но щит, ощерившийся тонкими иглами, стоял монолитом. За его границей плавился камень, но здесь, внутри, не было ничего, даже жара. Я держала их, чертов, наисовременнейший молот. Вспомнились последние строки Ариетты. «Стужа устояла. Мы выдержали все. И выдержим снова. Я выдержу». Как мантру я повторяла это снова и снова, чувствуя, как стремительно тают магические резервы нашей группы. Где-то в глубине души шевельнулась моя пиявка, напоминая, что для нас это не проблема, и быстро восстановиться мы можем, вытянув жизненные силы из столь доступных сейчас пепельников. Однако я сразу ее подавила, отметая даже саму мысль о такой вероятности. Выжить, убив друзей? Нет уж. Но вот камнепад прекратился. Огня вокруг стало все меньше и меньше, пока, наконец, он окончательно не стих, оставив вокруг лишь черноту и сизые хлопья. Мы справились. Я устало опустила подрагивающие руки, снимая щит. В лицо сразу дыхнуло жаром и копотью, горло запершило. Пепельники ошалело оглядывались, не до конца веря, что до сих пор живы. Что уж там, Даже я с трудом верила. «Охренеть!» — выдавил Ирвин. «Просто охренеть! Как мы вообще выжили?» «Ева, что это за защита? Артефакт? Тайная разработка клана Лиард?» — растерянно спросил Алан. «Почему мы...» «Ты что, историю не учил?» — резко перебил брата Дилан. «Она не Лиард. Она вообще не из пепельников. Она лиловая тварь из домена Стужи». «Верно?» Он мрачно посмотрел на меня. Впрочем, взгляд Дилана я встретила прямо. Бояться уже устала, а стыдиться не собиралась. «Верно. Как верно и то, что я спасла вам, и тебе в том числе, жизнь». По-прежнему глядя на Дилана, отчеканила я. «Так что будь любезен, имей хотя бы каплю благодарности и подбирай выражение». Высказалась скорее от обиды и чувства несправедливости, не особо надеясь достучаться до его совести. Однако лицо пепельника неожиданно дрогнуло, принимая чуть растерянное выражение. «Да, извини», — пробормотал Дилан. «Ты действительно нас сейчас спасла». «Погодите, Стужа? Вы все-таки выжили?» Алан обалдело уставился на меня. «И как ты оказалась среди нас?» «Нет, мы не выжили». Я отрицательно качнула головой. «Я одна. И с моим появлением все очень сложно. Долго рассказывать». «Знаете, я в принципе никогда не понимал тех фанатиков и той войны. Тем более историю пишут победители, и хрен его знает, что там на самом деле было. Главное, что есть здесь и сейчас. А сейчас факт в том, что если бы не сила Евы, мы бы уже сдохли», — резюмировал Танаан. «Так что предлагаю вопросы истории оставить на потом и выбираться отсюда». «А вот это будет сложно», — на миг прикрыв глаза, с тревогой произнес Дилан. «Защита гимназии разрушена, и противник уже проник на территорию добивать выживших». «Да кто тут выжил?» — нервно воскликнул Герон. «Только те, кто успел спрятаться в убежище, и мы». Парень сглотнул. Мне тоже стало не по себе. Мелькнула мысль, что на гимназию напали, узнав, кто я такая. Но я почти сразу ее отбросила. Хотели бы убить только меня, просто предали бы этот факт огласке. Радикалисты они там или нет, указ об уничтожении лиловых тварей до сих пор действует. Ради этого не обязательно столь расточительно использовать суперсовременное оружие и убивать столько народа. Нет, им нужна не только я. Им нужны все. Массовые жертвы, максимальная огласка и показательная беспомощность совета, который не смог уберечь даже собственных детей. Чёртовы фанатики! Надо позвать на помощь. Мысль пришла в головы одновременно всем. И Заки и Лоры мы тоже схватились одновременно. А затем одновременно ругнулись. Связь отсутствовала. «Ну да, этого можно было ожидать», — скис Алан. «Уж если у врагов багровый молот в руках оказался, то с блокировкой связи на территории точно проблем не возникло». «Неважно, о нападении все равно уже известно», — уверенно произнес Дилан. «Не засечь применение молота наши не могли, так что помощь уже в пути. Осталось только ее дождаться. Пробираемся к запасному выходу из убежища. Нам нужно объединиться с остальными. Двигаемся с максимальной осторожностью. Не хватало еще...» Он не договорил, и так было понятно. Встретиться с чистильщиками можно в любой момент. И если они нас заметят, мы этого можем не пережить. Магические резервы у всех были практически пусты, а восстанавливаться быстро умел только Дилан. Тесной группой мы двинулись вперед, стараясь держаться в направлении запасного выхода. Это было не так-то просто. Развалины, в которые обратилась гимназия, не способствовали свободному перемещению. Нам то и дело приходилось обходить, а то и перелезать огромные куски оплавленных булыжников и ямы. В воздухе висела поднятая пыль, которая скрипела на зубах и заставляла слезиться глаза, воняла гарью и раскаленной землей. Огибая очередной кусок стены, Дилан неожиданно замер, не оборачиваясь и подняв правую руку, сжатую в кулак. Мы застыли на месте, а он осторожно выглянул из-за обломка. «Поздно», — негромко произнес он. Я их вижу. Ирвин тихо охнул, а Герон выругался. Меня же словно кто-то подтолкнул вперед, заставив отпихнуть Алана и выглянуть из-за плеча замершего Дилана. Сначала из-за дыма и пыли я ничего не заметила. Но когда на несколько мгновений ветер разогнал хмарь, с трудом удержалась от испуганного вскрика. Они шли двумя линиями. Основные чистильщики, внимательно осматривающие развалины, и отряд прикрытия. Только вот шли они не друг за другом, а друг над другом. Первые обыскивали развалины в поисках уцелевших, а вторые парили над ними на высоте в 15-20 метров. Глухие шлемы полностью скрывали лица, мощные налобные фонари шарили по земле. В руках они сжимали какое-то оружие, напоминавшее привычные автоматы, но более футуристического вида. Прямо на моих глазах один из летунов, заметив что-то с высоты, резко взмахнул рукой. Луч его фонаря сменил белый свет на красный, упершись во что-то внизу. Несколько чистильщиков, как по команде, рванули в указанное место. Я почувствовала всплеск силы. Фигура в ободранной магистерской форме выскочила из-за большого обломка и бросилась бежать, пытаясь уйти от держащего ее красного луча света. Один из чистильщиков рванул наперерез, вскидывая оружие. Раздались выстрелы. Но именно в этот момент бежавший споткнулся, и трассирующие пули прошли мимо, выбивая каменную крошку из обломка. «Это же магистр Гвинт!» — воскликнул не удержавшись Алан, но Дилан, развернувшись, тут же зажал ему рот. А я не могла оторвать глаз от снова поднявшегося на ноги Гвинта. Его уже окружали. Когда пули, выпущенные подоспевшими чистильщиками, разорвали ему в клочья спину, я зажмурилась, чувствуя нестерпимую резь в глазах от слез. «Тихо всем!» — скомандовал Дилан и бесцеремонно отодвинул меня назад. Затем оглядел нас и добавил. «Так, не знаю, кто это, но они не сыары. У нас ни такой формы, ни такого оружия нет. Подобные штуки в ходу у приграничных миров, где магия ограничена или под запретом». «Ничего себе, ограничена! А как же багровый молот?» — зашипел Алан. «Радикалисты», — напомнила я. «Тут явно коалиция собралась из желающих создать дивный новый мир без клановых запретов и тех, кто ненавидит магию в принципе». «Но поскольку жизнетворцы типа все в белом и могут лечить самые тяжелые заболевания, с ними пока отношения и не портят?» «Ну да, логично. Они направляются к нам», — перебил Алана Ирвин. «Заклинание маскировки», — тотчас скомандовал Дилан. «Как могли, мы вжались в обломок стены, стараясь слиться с каменной кладкой в одно целое и судорожно вспоминая не так давно освоенное заклинание». Получилось. Счастье, что у нас еще остались какие-то силы. У магистра, которого только что убили, их уже не было ни капли. Над нами не спеша проплыли 5 летунов. Лучи их фонарей скользнули по камню и двинулись дальше. Пронесло. Выждав, когда летуны скроются в дыму, Дилан вновь выглянул из-за обломков. «Они идут в сторону тренировочного поля», — тихо сказал он. «Тоже знают, что там выход». «Неудивительно, раз жизнетворцы нас предали», — прошептал в ответ Танаан. А в следующий миг земля содрогнулась. Впереди что-то ярко полыхнуло, и раздался треск автоматных очередей. Там, где был запасной выход из убежища, начался настоящий бой. «Наши!» — заорал Алан. «Бежим к ним!» И, не слушая встревоженный окрик Дилана «Куда, идиот?», помчался вперед. Мы бросились следом, петляя среди обломков. Я старалась не думать, доверившись простым инстинктам. Бежать, прятаться, выжить. А оказавшись у полигонов, увидела, что там действительно сражались те, кому повезло успеть добраться до убежища. На первый взгляд их было немало. Однако я почти сразу поняла, что среди выживших в основном курсанты. Магистров оказалось всего несколько. А это значило, что силы не равны. Однако они, грязные, помятые, ошалевшие от происходящего вокруг хаоса, тем не менее держали боевой строй и отбивались. По нападающим били молнии, палил огонь. С земли поднимались обломки камней, которые тут же превращались в смертоносные снаряды, метко сбивая летунов. Наша группа ударила в тыл небольшому отряду чистильщиков. Дилан раскрутил двоих из них каким-то боевым заклинанием и, оставив за собой изломанные тела, прыгнул к еще одному, стараясь схватить его автомат. Алан старался не отставать от брата. Вдвоем с Ирвином на остатках резерва они на ходу соорудили огненный кулак, которым и впечатали в землю еще одного. Реакция нападающих последовала сразу. Несколько лютунов спикировали на нас. Один из магистров-командоров рванулся на перерез, на ходу отбрасывая первых нападавших закрученным воздушным потоком. Но справиться со всеми не успел. Один из лютунов оказался совсем близко. Вскидывая автомат, направил на меня, а я инстинктивно выставила руки, понимая, что сил на щит нет, и внезапно ощутила отчаянный рывок пиявки. Биение жизни, пульсацию сердца, чужое торжество, изумление, панику. И обрушившийся на меня водоворот силы одновременно с падающим безжизненным телом летуна. Придавленная тяжелым телом, я на миг задохнулась и задергалась, пытаясь выбраться. А когда, наконец, оттолкнула, увидела, что дела наши плохи. Кадеты выглядели потрепанными. И пусть пока пули, ослабленные щитами, не причиняли смертельных ранений, но еще буквально через несколько минут... Рядом со мной упал какой-то старшекурсник. Пуля пробила ему плечо. Он тут же поднялся на одно колено, шипя сквозь зубы от боли, и бросил огненный шар в нападавшего, но шар погас еще на подлете к цели. «Все», — выдохнул он, зажимая рану на плече. «Я... все». С неба раздался торжествующий крик. Я посмотрела наверх и увидела, как к летунам движется подкрепление. В мощных бронекостюмах, с оружием, напоминающим спаренные вертолетные пулеметы. «Держаться!» — взревел командор. «Держаться! Подмога близко!» И ударил по нападавшим ветвистой молнией. В ответ чистильщики дружно перенесли огонь на него. Уклониться от такого количества шквального огня шансов не было. И щит командора таял с каждой секундой. Решение приняла сразу. И вскинула руки, высвобождая силу. Над магистром с остатками кадетов послушно развернулся щит и зазвенел хрусталь, останавливая пули. С этим звоном битва замерла. Застыв, нападавшие несколько мгновений смотрели на ледяные иглы, словно не веря собственным глазам, а затем над землей пронесся дружный, полный ненависти вой. «Стужа!» И они в едином порыве бросились к щиту. Если раньше враги нападали с расчетливой злостью, то теперь били с иступленной ненавистью. От лавинообразно возрастающих напряжений и усталости задрожали руки, а дыхание сбилось. Я понимала, что сил сдерживать такой натиск хватит лишь на считанные минуты, и что на этот раз восполнить резерв уже неоткуда. Но и опустить руки тоже не могла, потому что это означало мгновенную смерть для остальных. Я должна... Обязана была дать шанс хоть кому-то продержаться до прихода подмоги. Ведь каждая секунда моего щита — возможность другим перевести дух и собраться с силами. Диадема тяжело запульсировала на лбу, показывая, что магический резерв уже исчерпан полностью, и я трачу последнее, что осталось — жизненные силы. Перед глазами стояла багровая марева. Очередная волна слабости заставила пошатнуться и почти рухнуть на колени. Стоять я уже не могла. Сквозь шум в ушах услышала отдаленные торжествующие возгласы и заскрипела зубами. Радуются сволочи близкой победе. Как же жаль, что враги далеко, и моя пиявка не может до них добраться. А затем вдруг поняла, что давление на щит ослабло. Или это я перестала его держать? Нет. Искориты работают исправно. Щит все еще стоит. Но его почему-то перестали пытаться пробить. И тут рядом раздалось гулкое, хриплое. «Все, девочка, все. Снимай щит. Свои пришли». «Все? Правда, все?» Я с трудом подняла голову и сквозь багровое марево разглядела склонившегося надо мной командора. Из груди вырвался облегченный всхлип. Руки даже не опустились, рухнули, упираясь ладонями в колючую землю. Я тяжело, со свистом, втягивала носом в воздух, стараясь не потерять сознание, хотя обессиленному организму этого очень хотелось. Когда же в голове и перед глазами немного прояснилось, увидела вокруг целый рой алых капель диртем, то тут, то там, разрезающих воздух смертоносными лучами и добивающих оставшихся врагов. А на северной границе гимназии парила огромная махина, напоминающая одновременно космический корабль и бабушкин чугунный утюг. Над ней, прямо в воздухе, светился герб домена пепла. «Что это?» — тихо просипела я. «Боевая вимана», — ответил оказавшийся рядом Дилан. «Там где-то на севере нападающие портал открыли. Вот она его уничтожила». «Портал в другой мир?» «Нет, ты что? Межмировые только в определенных точках открыть можно», — напомнил он. «Но этот наверняка к нему вел». «Разберутся и найдут», — сурово заверил командор. «Эй, ты как?» К нам подошли Ирвин и Танаан, поддерживая раненого Герона, которому прострелили бедро. «Вроде дышу», — откликнулась я. «А где Алан?» Ребята растерянно оглянулись. «Вроде был где-то тут, за щитом», — тут же нахмурился Дилан. «Ну, я видел его еще до этого», — неуверенно произнес Танаан. «Потом вот Герона пытался закрыть». «Даш!» — Дилан ругнулся. «Да найдется, это же Алан», — пробормотал Ирвин. «У вас кто-то пропал?» — уточнил командор. Мы дружно закивали, но объяснить ничего не успели. Рядом зависла одна из дертем, из которой выскочили несколько бойцов в военной форме и быстро направились к нам. «Рад вас видеть, как никогда, лорд Мирс!» — выдвинулся им навстречу командор. «И мы рады, магистр Киртон, и мы!» — откликнулся рыжеволосый, коротко стриженный мужчина, шедший впереди. «Собирайте выживших. Скоро начнется эвакуация. Наши целители окажут помощь всем, кому возможно». «Надеюсь, среди них нет жизнетворцев?» Дилан скривился. «Отчего такое требование, кадет?» — удивился лорд Мирс. «Я бы не хотел доверить мою жизнь предателям». Командор и лорд Мирс помрачнели. «Хм, это серьезное обвинение. Объяснитесь». «Жизнетворцев предупредили о нападении и объявили эвакуацию. На момент начала атаки в гимназии не было ни одного члена домена жизни». «Вы уверены?» «Да, мы проверили это лично», — вступил в разговор Ирвин. «А потом хотели предупредить ректора, но не успели». «Так, значит, все еще хуже, чем мы предполагали», — протянул лорд Мирс. «Что ж, благодарю за информацию. С лояльностью кланов домена жизни будет разбираться совет, не переживайте». «Вот и хорошо. А сейчас...» Рыжеволосый военный неожиданным, неуловимо быстрым скользящим движением оказался рядом со мной, а спустя миг на моей шее защелкнулся металлический ошейник. Я только охнуть успела, как меня подхватили под локоть и вздернули, заставляя встать. «Что происходит? Какого Даша?» Мгновенно вскинулись ребята и командор, но их перебил ледяной приказ лорда Мирса. «Не вмешиваться! Лиловые твари подлежат уничтожению приказом Совета Содружества. А Эриш будет осуждена и казнена». «Как казнена?» Сердце сжалось, а потом перепуганно застучало. «Казнена? Но она помогала нам!» — возмутился Танаан. «В самом деле», — поддержал и командор. «Лорд Мирс, как бы то ни было, эта девушка была готова пожертвовать своей жизнью за всех нас. А вы ее на казнь? Из-за древних мхом покрытых расприй?» «Не я. Ее осудит совет», — сурово ответил военный. «Вы и ваш совет идиотов! Да какого Даша, Мирс? Она спасла мне жизнь! Всем нам спасла!» «Следите за словами, магистр. Не нарывайтесь на трибунал. Занимайтесь своим делом, а я займусь своим», — отчеканил рыжеволосый и, развернувшись, потащил меня к дертеме. «Мамочки, неужели меня действительно казнят?»